Господи, Боже наш, как величественно имя Твое по всей земле. Небеса проповедуют славу Божию, и о делах рук Твоих вещает твердь. День дню передает речь, и ночь ночи открывает знание. Нет языка и нет наречия, где не слышался бы голос их. Велик наш Творец и наш Бог, и разве другой кто так мог сказать, чтобы вдруг из земли плоды вырастать бы могли? И запах плодов и их лист, и вкус их все это твердит, что Бог к человечеству благ, и дивен в своих Он делах. Велик, говорили цветы, велик, повторяли плоды, велик, доносилось в садов в душистом дыханье ветров. Я голос колосьев слыхал, и каждый из них повторял: по воле Творца я возник, воистину Бог наш велик. Велик, говорили цветы, велик, повторяли плоды, велик, доносилось в садов в душистом дыханье ветров. Велик, говорили цветы, велик, повторяли плоды, велик, доносилось в садов в душистом дыханье. И всюду природы язык твердил, что Господь наш велик, но только, как жаль от людей, не слышал я этих речей. Я слышал другое от них, что очень старались они величие Творца умолить и песню хвалы заглушить. Она же и ныне живет, и вместе с природой поет, той песни понятный язык, воистину Бог наш велик. Она же и ныне живет, и вместе с природой поет, той песни понятный язык, воистину Бог наш велик. Велик, говорили цветы, велик, повторяли плоды, велик, доносилось в садов в душистом дыхании.